Глава 26. Похищение и предательство. После завтрака сестры отправились навестить одну из наших кузин, а мама согласилась их проводить, поскольку им нельзя было выходить из дома без сопровождения. Отец же уехал по своим бесконечным делам. В итоге в поместье за хозяйку осталась только я. Честно говоря, я думала, что сегодня с самого утра буду порхать на крыльях любви, но внезапно меня одолела непонятно откуда взявшаяся тревога. Я попыталась отвлечься книгой в ожидании Григория Волконского, но, к сожалению, сосредоточиться на чтении не удалось. Слова на страницах словно расплывались, и мне приходилось вновь и вновь возвращаться к одной и той же строке. Это занятие вскоре стало утомительным, и я, оставив томик в стороне, начала неспешно бродить по холлу. Мои шаги эхом раздавались по натертому полу, и в воздухе царило спокойствие, которое противоречило моей внутренней суете. «Мирослава?» — удивилась я, увидев поднимающуюся по ступенькам в дом подругу. «Что привело тебя ко мне сегодня?» — поспешила к ней навстречу. «И тебе доброго дня. Вижу, ты ожидала увидеть кого-то другого?» Поддев меня, улыбнулась та. «Я действительно жду гостя. Но и твоему приезду рада. Так что привело тебя сегодня ко мне?» «Я не ожидала тебя увидеть в столице так скоро. Ты ведь не писала мне об этом?» Взяв ее руки в свои, я беспокойно заглянула ей в лицо. И только подруга хотела мне что-то сказать, как на пороге моего дома возник еще один нежданный гость. «Князь Орлов?» Снова удивилась я, и беспокойство мое, казалось, готово было вырваться наружу. «И что ему надо? Не хватало, чтобы его увидел Григорий. Как мне потом объясняться, что этот тип крутится вокруг меня?» «Графиня Кшинская, графиня Залесская, рад вас приветствовать!» Спокойный, словно его ждали, поклонился нам князь. «Я не помню, чтобы мы с вами договаривались вчера вновь увидеться. И тем более я не приглашала вас к себе!» Оставив подругу, направилась к князю. Пришлось напустить на себя важный вид, чтобы он не заметил, какое настоящее впечатление произвел на меня своим визитом. «Не думал, что будет так непросто застать вас наедине!» произнес мужчина куда-то в сторону. «Говорите яснее», — потребовала Мирослава, поспешив встать рядом со мной. В этот самый момент князь Владислав Орлов призвал свою магию, а именно огненную стихию, хотя была уверена, что в нем текла магия воды, потому как глаза у него были синие, и обратил свой огненный удар в миру. Я успела только выставить водяной щит, который защитил подругу, хоть та и отлетела на несколько метров позади меня. Что ж, хотя бы от ожогов ее спасла. Дальше все было как в тумане. Я хотела броситься к Мирославе, но блондин оказался вмиг рядом со мной и своими загребущими руками сцапал в объятиях. Он приложил к моему лицу дурно пахнувший платок, и я даже отреагировать никак не успела. В глазах потемнело, и мир вокруг погас. В себя приходило медленно. Помогало то, что вокруг веяло холодом. Вздрогнув, поспешила распахнуть веки.